Гудо стоял у края помоста, в центре которого высился позорный столб. У столба сидел старик-супериор. Его руки, скованные цепью, были высоко подняты. Как и положено по закону Виттенбурга, старик был обнажен. «Хорошо, что сейчас теплые летние ночи», – подумал палач. «Вот только комары над ним здорово поработали». Был уже полдень, но ни судьи, ни писца все еще не было. Гудо послал за ними своего помощника, однако и это не ускорило прибытие законников. Народ, который собрался поутру, не выразил ни сочувствия, ни осуждения супериору флагелландов. Только озорники-мальчишки, которым было лет по 10, швырнули в старика пару камней из десяток гнилых овощей. Но неподдержанные взрослыми, они утратили интерес к этому действию и смирно сидели на камнях площади, с нетерпением ожидая ударов палача. Старик молчал, зная правила наказания позорного столба, но его взгляд неотрывно был направлен на фигуру палача. Его взгляд был прикован к фигуре палача. Наконец появился Патрик. Рядом с ним торопливо семенил городской писец. У последнего был такой вид, будто его оторвали от очень важного дела. Он еще издалека крикнул «Начинай!» и махнул рукой. Гудо поднялся и сбросил с плеч плащ. В его руке был свернутый кольцами кнут, сплетенный из кожи годовалого быка. Палач отошел на нужное расстояние и примерился, распуская кнут. На помост взобрался писец. Растерянно посмотрев на свои пустые руки, он, казалось, только сейчас обнаружил, что даже не взял бумагу с приговором. Недолго думая, он стал громко кричать, обращаясь к нескольким десяткам собравшихся ротозеев. «Высокочтимый судья города Виттенбурга Перкель, согласно слову Божьему и справедливому закону, приговорил супериора флагелантов Доминика к 20 ударам кнута за действия, которые привели к нарушению городских порядков, или за бездействие. Вот так. Палач, знай свое дело!» Набрав в грудь воздуха, он крикнул. «Раз!» Кнут палача, описав в воздухе круг, хлестко опустился на подставленную спину старика. «Два, три, четыре!» Песец считал удары быстрее, чем Гудо успевал их нанести. Поэтому его замахи не были достаточно высокими, а удары сильными. Но все же, когда прозвучало последнее 20, на спине наказуемого было до десятка полос, сочившихся кровью. За все время наказания старик вскрикнул всего несколько раз. «Все, можешь выбросить его за ворота. Ты хорошо выполнил свое дело, палач. Я доложу судье Перкелю». Уже на ходу бросил писец и поспешил в сторону ратуши. «А судья так и не пожелал присутствовать», – почему-то виновато сообщил Патрик. «Город ждет императора. Тебе очень повезло, старик. Тебя просто погладили доброй ладошкой». Гудо уже возился с цепями, освобождая руки супериора. «Я бил прямым ударом, без оттяжки, так что разошлась только кожа. Мышцы я не порвал. В твоем возрасте это бы кончилось весьма печально». «Я свободен», – спокойно спросил старик. «Ты же слышал писца. Я должен выбросить тебя сейчас». Его слова слышал и Патрик, и эти у помоста, так что ты свободен. Палач швырнул супериору его белую сутану. «Одевайся, пошли. Патрик, присмотри здесь. Потом отмой от крови кнут». Палача и его жертву до ворот провожала лишь стайка мальчишек, которые, не решившись ни на какие шалости, вскоре убежали по своим важным делам. Старик шел впереди Гудо. На его сутулившихся плечах сквозь одежду сочилась кровь. «Как ты себя чувствуешь?» – осведомился палач и поправил свой капюшон. «Как побитая собака!» – почему-то весело ответил Доминик. «Ты железный старик». «Да, мы одной ковки с Гальчини. Я тебе говорил об этом». «Гальчини умер от старости. Сколько же дней осталось тебе?» «Я не могу умереть, не выполнив долга. Иначе на том свете мои братья не примут меня». Гудо промолчал. Так, в молчании, они прошли половину пути к лесу. «Иди. Возле опушки подожди меня. Я постараюсь что-нибудь сделать для тебя. В добрую или недобрую память о Гальчине я облегчу твои страдания. Недостойно умереть рыцарю от кнута палача». Доминик обернулся и с улыбкой сказал: «Таковой была смерть моих многих братьев-рыцарей». «Жди меня». Гудо в глубоком раздумье свернул к своему домику. Каждый человек по воле Господа рожден со своим предназначением. Кому всю жизнь землю пахать, кому ковать железо, кому поражать врага, а кого-то Бог наделяет особым поручением. Когда же предназначение выполнено, человек покидает грешную землю, и в зависимости от того, как он это делал, ангелы провожают его либо в желанный рай, либо в огнедышащий ад. Вот только как не ошибиться в Богом данном предназначении? Как выполнить его волю? От этого зависит продолжительность пребывания человека на земле. Ведь какую долгую дорогу жизни прошел этот старик? Он уже прожил едва ли не вдвое дольше, чем многие тысячи других. Если большинство людей едва дотягивали до 30 или чуть более того, этот человек и в глубокой старости был еще крепок и телом, и умом. Значит, так нужно Господу. Гудо вошел в дом и присел у стола. Сомнения по-прежнему терзали его душу. Но все же победило чувство, наиболее свойственное ему. «Есть проблема, есть мучение. Нет проблемы». С этими словами палач открыл свой тайник и вытащил черный кожаный мешок. Немного подумав, он сунул его в старый конопляный и, положив сверху немного хлеба, запечатанный кувшин пива от щедрот кривого Игона, пару баночек лечебной мази и маленький нож, крепко завязал этот мешок. «Это наследство от Гальчини мне не нужно», – пробормотал Гудо и поспешил на опушку леса. Приблизившись к первым деревьям, палач к своему немалому неудовольствию не увидел старика. Зло выругавшись, он пошел по дороге. Может быть, Доминик хотел найти уединенное место, откуда хорошо просматривался путь? А если нет... «Ладно, пройду и 100 шагов. Но бегать за ним я не буду», – решил Гудо, углубляясь в лес. Он шел, осторожно неся на плече льняной мешок, и часто смотрел по сторонам. Но разве можно разглядеть человека за густыми кустами и толстыми стволами деревьев? Гудо остановился и затем резко повернулся. В 10 шагах от него стояли 2 крепких мужчин с дубовыми шестами наперевес. «Копейщики!» – сразу же узнал экзекуторов палач. Флагелланты, или скорее те, что состояли при сектантах и занимались лишь избиениями несчастных и упражнениями со своими увесистыми копьями, улыбались. Но добрыми их улыбки назвать было нельзя. Они больше походили на ухмылки охотников, увидевших, как добыча идет в их руки. «Заблудился?» – спросил тот, что был повыше. «Наверное, вышел подышать лесным воздухом», – поправил его низкорослый напарник. «У нас уже один такой любитель прогулок есть», – сообщил первый копейщик. «Эй, Йорган, покажи нам его». Гудо повернул голову и увидел, как из кустов вышли еще 3 копейщика. Тот, кого звали Иорганом, ответил: «В лесу опасно. Сопровождение нужно. Под руки». И действительно, за его спиной 2 других крепко держали за руки старика Доминика. Иорган и те, что шли за Гудо, окружили палача, угрожающе направив в его сторону оружие. То, что в их умелых руках шесты являлись оружием, палач видел неоднократно. «Положи на землю мешок, и можешь вернуться к своим пыткам и казням», – предложил высокий и ткнул в грудь Гудо своим копьем. Палач посмотрел на Доминика. По щекам старика текли слезы, смешиваясь с ручейком крови, что струился с его лба. «Это же твои люди», – сказал Гудо, обращаясь к старику. «До этой встречи я тоже так думал. Я хотел видеть в них братьев-тамплиеров», – тяжело выдохнул он. «Очнись, старик», – грубо прервал его низкорослый. «Все тамплиеры уже давно в сырой земле, если их не развеяло ветром после сожжения. По твоим следам давно идет святая церковь, но твое дряхлое тело ей не нужно. А вот то, что в этом мешке, стоит многого. Во всяком случае, нам обещали столько золота, сколько по весу потянет этот мешок. Мы долго терпели тебя и твоих проклятых еретиков-флагелантов». «Да, мы терпеливы», — подтвердил Иорган. «Сколько понадобилось терпения, чтобы слушать твои бредни о славных рыцарях-тамплиерах. И вот наше терпение вознаграждено, а твои уроки владения оружием нам пришлись по душе. За это мы не пожалеем черства хлеба и холодной воды до тех пор, пока не передадим тебя в руки Святой Церкви». «Я научил вас многому, но видит Господь не всему», — вздохнув, сказал старик. «Хватит болтовней», — сурово произнес высокий копейщик. «Палач, брось мешок и уходи, если тебе дорога жизнь». Гудо с сожалением посмотрел на супериора и осторожно положил на землю свой груз. Он медленно повернулся и сделал шаг. «Гудо!» — раздался предупредительный крик старика. «Затылок!» — молниеносно сообразил палач и пригнул голову. Тупой конец тяжелого шеста пронесся над опущенной головой и ушел вперед на два локтя. Тут же левой рукой палач схватил смертоносное древо, а правой мгновенно вынул из ножен меч и повернулся к нападавшему. Меч глубоко вошел в живот высокого копейщика и, не задерживаясь, с брызгами крови вышел наружу. Все произошло очень быстро, но опытный низкорослый воин был готов к этому. Удар шеста пришелся Гудо в голову и опрокинул палача на землю. Тут же низкорослый стал наносить сильные удары, используя шест как двуручный меч. Ожидая этого, палач несколько раз перевернулся и, скатившись в большую яму, укрылся заросшим в ней кустом. Тяжелое копье стало рвать кусты, но Гудо уже был на ногах, успевая отбивать удары мечом. Затем он бросился к деревьям, где длинный шест не мог быть тем грозным оружием, каким был на открытом месте. Однако низкорослый был опытным воином, и один из его ударов пришелся по руке, в которой Гудо держал меч. Уронив оружие, палач взревел и, пересилив боль от соприкосновения шеста с подставленным плечом, ринулся вперед и схватил противника руками за шею. Тот сразу же бросил шест и железной хваткой вцепился в руки Гудо. Но противостояние было коротким. Большими пальцами палач вдавил гортань копейщика до самых шейных позвонков и отпустил противника только тогда, когда его тело полностью обмякло. Гудо поднял меч и бросился на дорогу. Но было уже поздно. Хотя двое из напавших без чувств лежали на земле, третий, Иорган, успел вонзить нож в живот супериора. Затем он нанес еще один удар и повалился вместе со своей жертвой в пыль дороги. В его спине торчал короткий меч палача, брошенный им с пяти шагов. Старик еще дышал. И хотя льющаяся из горла кровь мешала ему говорить, он прохрипел: «Добей этих двоих. Я же говорил, что не всему их научил. Не отдавай мешок. Он нужен тем, кто после нас, нашим добрым потомкам». Старик улыбнулся. С этой улыбкой он и скончался. Гудо с досадой посмотрел на старика и, вытащив клинок из спины Иоргана, по очереди воткнул его в горло двух бесчувственных копейщиков. Совсем немного времени назад палач шел по дороге и чувствовал в душе облегчение. И вот его плащ в крови. Он среди мертвых тел, а в душе его поселились тревога и возрастающее чувство обреченности. Наверняка его ждут скорые беды и несчастья. Гудо закусил губу и поднял голову к небу. Оно было ясным и божественно высоким. «Господи, когда же ты услышишь мои молитвы?» На небеса хранили суровое молчание. Палач тяжело вздохнул и стал стаскивать тела убитых в ту яму, в которой уже лежал низкорослый копейщик. Затем он нарубил сосновых ветвей и перекрыл ими тела. Не произнеся молитвы, Гудо выбрался на дорогу и услышал шум приближающейся телеги. Тогда он повернулся в сторону города и, тяжело ступая, направился к нему. Но не пройдя 10 шагов, палач возвратился и, взяв покоившийся в пыли мешок, забросил его на плечо.